Здравствуйте. Да, здравствуйте. Звонок вам из компании Макро под брендом Манеза, специалист Авидесян Аркирубович. Как? Нет, не ошибаться. Вот. Как вас зовут? Авидесян Аркирубович. Сиропович? Да. Ну, я вас слушаю. Что вас смутило? Ну, слушаю, слушаю. 18 дней у вас просрочка по вашему займу. Общая сумма 19 660 рублей 22 копейки. Вопрос работы вы почему не решаете? Решаю. Таким образом. Ну, всеми способами. И какую сумму насобрали? Ну, маленькую сумму. Ну, какую? Маленькую. Это понятие растяжимое. Конкретно можно? Ну, рублей 1000 где-то. Хорошо, Ксения Николаевна, как вы будете решать эту проблему? Ну, может, вы 18 подскажете дней у вас как-то. просрочка. А я должен вам как подсказывать, скажите. Ну, подсказывайте, как решать проблему. Занимать и отдавать эти деньги. Как решать еще? Ну, займите и Вы отдайте. взрослый человек. А я тут при чем? Я вас сам не знаю. Ну, я вас знать не знаю. Ну и для чего вы мне это говорите? Сегодня будет от вас оплата или фиксировать отказ от оплаты? Ну, я не знаю, как вам лучше. В смысле, как вам лучше? Вы взрослый человек. Что значит, я не знаю? Вы в детском садике находитесь? Ты че, Сиропович, не попутал там, конь? А вы кто? Вы кто? А ты кто, Сиропович? Алло. Ксения Николаевна, здравствуйте. Здорово, кто ее спрашивает? Звонок из компании «Верит» из бренда и заем специалиста Витисян Марович. Эй, Серёпович, ты же в Манезе был, теперь в Езаеме. Ты что там, выгоняют тебя постоянно, что ли? Вы что-то путаете. Да нет, точно я тебе говорю. Не-не-не, что-то путаете. Не-не-не. Чё, Ксения как дела Николаевна, твои? подойдите Да к подожди, телефону. давай поговорим, как дела у тебя, чё там? Мне с вами неприятно разговаривать. А чё, я тебя в прошлый раз обидел, что ли? Да нет, не обидел, я не хочу с вами Да разговаривать. Ксения ладно, Николаевна, чё ты, брат, подождите. давай поговорим. Да подожди с Ксенией Николаевной, давай со Ксения мной поговорим. Николаевна, позовите к Да телефону. не тупи, погоди. Вообще, А как вы у тебя что дела? делаете? Да ты Вы тупишь. что делаете? Ты сейчас тупишь, не А я. вы что делаете? Вы что делаете? Скажите, вы Блядь, для ты чё чего как берете попугай трубку? начал, а? Чё ты как попугай? Для чего? С какой долго скрывать ее от нас От будете? кого от вас скрывать? Да ты чё, блядь, дурак, что От кредитора. ли? Хо-хо-хо, блядь. Что тебе надо, мне говори, я передам, наверное. Почему за нее не платите? Что не платим? Ты о чем, дружище? Долг его, почему за нее не Какой платите? долг? Скажи, Если сумма вы такой долга. Какая смелый сумма отвечаете, долга? Какая сумма? вы Да отвечаете на подожди, ты звонки, сейчас почему не за нее не заикайся. платите? Подожди, не заикайся. Я не заикаюсь. Сумма долга какая? Большая там, маленькая? Так вы в курсе это все. Да я не знаю, скажи мне сумму долго, что ты. Да ладно, хватит вам, не знаете. За него отвечаете, не знаете, какие у меня Это долги. ты какой хитрожопый-то, а, Серафович? Ну, Это ты какой? Слышь, у меня к тебе дело вообще. Можешь сказать, подпишись на канал? Слышите меня? Ну, базарь. Ксения Николаевна, позовите. Представься. Звонок вам из компании «Веритас», бренд и заем, специалиста Витисян Нарок Сиропович. Здоров, Сиропович. Ксения Николаевна, позовите. Для каких целей она тебе нужна, Сиропович? Звонок. Ну не тупи, что компания растерялся? «Веритас», бренд и заем. Ну и дальше. Кредитор звонит. Ксения Николаевна, позовите к телефону. Ты кредитор, что ли? Да. Да ладно. Или представитель прохладно. кредитора. Тебе прохладно там, что ли? Ты ничего не попутал там? Ксения Николаевна, позовите к телефону. Для каких целей, Сиропович? Для решения вопросу о ее долге перед компанией заем. То есть она должник, да? Разве ты не просит лишнего, не спросит?